Кофе пауза. Место дома. Дата 21.11.2006. Время 19.16. Музыка нет. Кофейня выглядит так же убого, как столовая номер 6, которая здесь была раньше. Сделали евреремонт, повесили несколько разноцветных плакатов, поставили пару кофейников на подоконнике, завезли новую мебель, стулья на металлических ножках и круглые столики под мрамор. Соответственно, все дорого. Надо отбивать инвестиции. Поэтому посетителей мало, только за столиком у окна две понтово одетые тетки жрут пирожные. У них тупые рожи колхозных доярок и килограммы золота на толстых пальцах-сардельках. На полу пакеты из торгового центра «Восход». Кофе-пауза после шопинга. К моему столику, виляя широкими бедрами, в черных джинсах подходит официантка. Она ставит на столик чашку эспрессо. На блюдечке два куска сахара и волосок. Черный, короткий. Девушка поворачивается уходить. Я говорю: «Минутку». Она тормозит. Я тыкаю пальцем волосок. «Это не мой». Она, улыбаясь, трогает пальцем свой милированный хвост. «Я могу заменить вам сахар». «Не надо». Официантка уходит. Бренд ее джинсов называется «Фьючер». Лучше бы было «No Future». Я беру с блюдечка волосок, бросаю на пол, кладу сахар в кофе, начинаю размешивать. Открывается дверь, входит девушка в длинном сером пальто, с умеренно длинными светлыми волосами. Скорее всего, натуральный цвет. Она оглядывает кофейню и идет в мою сторону. «Извините, вы не Алексей?» Я киваю. Она ставит на стол свою сумочку, расстегивает пальто. Официантка подходит, бросает на столик меню, уходит. Она снимает пальто, вешает на крюк на стене. На ней серая юбка и черная кофта. Шмотки скромные, но не с рынка. Она садится, убирает волосы со лба. У нее усталый вид. «Вы приехали, потому что звонила вашей знакомой?» «Нет, конечно». «Да, понимаю, это было бы слишком наивно предполагать, и все же». «Значит, вы без меня знаете про комбинат?» Я киваю. Подходит официантка, смотрит на нее. «А вы уже определились с заказом?» Она, не посмотрев меню, говорит: «Стандартная капучино. Не желаете с Бейлисом или...» Аня глядит на ложку, которая размешивает кофе. «Ну и для справки я посмотрела реестр акционеров Омеги. Большинство акций принадлежит компании Вега-20. И трое акционеров – физические лица. У каждого пакет по 0,5%. Мне просто стало любопытно, ведь это открытая информация, там есть имена и фамилии. И я узнала, что двоих уже нет живых. Причем один был убит, а второй до сих пор считается пропавшим без вести. И это с ним произошло в течение одной недели. А третий человек – это вы. А для чего меня разыскивать? Чтобы сказать, что акции наконец стали стоить каких-то денег, потому что комбинат заработал? Я это и так могу знать, разве нет?» «Ну да, все-таки. Вы же были не то чтобы известный человек, но вас многие знали. Я подумала, что здесь какая-то история. На кого вы работаете? На тех, на кого Клочков? Я не знаю, кто это такой. Или это журналистское расследование?» «Нет, вы что?» Она невесело улыбается. «Газета ничего такого не напечатала бы. Ей есть смысл сохранять отношения с мэрией, по крайней мере, пока. Но ясно, что здесь...» Аня берет со стола сигареты. Тонкую пачку «Парламент». Вытряхивает одну. Ее длинные пальцы двигаются суетливо и нервно. Она щелкает зажигалкой, выпуская дым. «А в чем здесь ваш интерес?» Я смотрю ей в глаза. Она отводит взгляд, делает еще затяжку. «Помочь? При продаже? И получить за это свой процент? Да. А зачем мне ваши услуги? Что, я сам не могу продать акции?» «Можете, но вас не было здесь 3 года. Я в курсе про эту историю, про уголовное дело». «Уголовное дело закрыто». «Все равно ситуация с мэром мутная. Возможно, вам нет смысла светиться. Кроме того, я 3 года работаю в бизнес-газете. Знаю инвесторов, предпринимателей. Я могла бы найти покупателя». Она поднимает глаза, глядит на меня. «Может быть, вы подумаете несколько дней, а потом мы встретимся, если вы захотите». Она продолжает смотреть на меня. «Нет, все можно решить сейчас. А что, если вы работаете на мэра? Вдруг он решил у меня отобрать эти акции? Сколько примерно может стоить мой пакет?» «Если капитализация всего комбината 500 миллионов, то значит 0,5%. Это 250 тысяч. Долларов? Долларов. Не кисло. Финские разакции начали стоить хорошие деньги и мог бы потратиться, чтобы положить их в карман. Что скажете?» «Мог бы», — она пожимает плечами. «Но я про это ничего не знаю». «Хорошо, я поверю. Терять мне, в принципе, нечего. Начинайте искать покупателя. Желательно кто-то, кто не участвует в конфликте с мэром. Ни на той, ни на другой стороне, если такие еще есть». «Думаю, есть».